Глава четвертая. Прочитав на билете слово «инструктор», воображение Натали сразу стало рисовать ей стальные кожаные скамейки на манеже, тренеров на выездке и породистых лошадей. Отнюдь не тесные жесткие кресла и гадкого поросенка. И дело было не столько в самой няне, которая, конечно, была ужасна, или в ее татуировках и пирсинге. Совершенно очевидно, что это когда-нибудь испортит ей карьеру, при условии, что она найдет что-нибудь приличное, конечно. И даже не в ее грубости, с которой она встретила их с Иэном. Разумеется, учитывая сложившиеся обстоятельства, никто и не ожидал от нее теплых приветствий и рукопожатий. Отнюдь. Но ругаться как сапожник, это уж, позвольте заметить, совершенно неприемлемо, мягко говоря. Тем не менее, все вышеперечисленное было вполне уместным, учитывая ее положение. И Натали с Иэном были готовы к непочтительному приему и грубости. Иногда в жизни приходится идти на уступки ради высоких целей. А цель у них была – информация. Самым ужасным во всей этой истории была неряшливость Нелли. Вокруг нее валялись фантики и пакетики от чипсов. Ее рюкзак болтался у нее под ногами, вместо того, чтобы быть аккуратно запрятанным под сиденье впереди стоящего кресла. Это ее привычка горстями запихивать себе в рот орешки и говорить с набитым ртом. Отвратительно! У кого ссор на столе, у того ссор в голове, как всегда говорили в семье Кабра. Или это из словаря пословицы поговорок Бартлетта? Впрочем, неважно. Натали поморщилась, когда няня заговорила с полным ртом. «Простите, убивай шво, афити, хватит, типа, жевала она, брызгая слюной вперемешку с орехами и чипсами. Иэн брезгливо смахнул орешки Райс Крипси со своих идеально чистых черных волос. «Будьте добры, прожуйте, а потом повторите, пожалуйста». Нелли проглотила кусок. «Простите, но мне наплевать, что вы там говорите. Вам это так не сойдет с рук». «Неужели?» Иэн посмотрел вокруг. «Что-то я не вижу никого, кто бы вам сочувствовал. Или я не прав? Что скажешь, Натали, нам это не сойдет с рук?» «Послушайте, давайте не будем все усложнять. Ответьте всего на один вопрос», — настаивала Натали. Они снова и снова задавали Нелли один и тот же вопрос, на который каждый раз получали все менее и менее цивилизованный ответ. «Ну ничего, она поймет, если, конечно, желает себе добра. А если нет, то придется применить другие меры». «Итак, последний раз тебя спрашиваем, почему Япония?» Нелли раздраженно достала из кармана переднего кресла журнал, за которым потянулся каскад пакетиков от наушников, грязных салфеток и оберток от чипсов. Иэн с отвращением стряхнул мусор с колен. «Потому что у них судоку, ясно? У японских авиалиний самые классные судоку, видишь? Или вы совсем ничего не знаете?» «Чай, кофе, орешки, другие пожелания. Приятного полета!» Услышали они сладкий голос стюардессы. «Диетическую колу и копов в придачу», — ответила Нелли. «Потому что эти двое не должны здесь сидеть. И еще они мне угрожают». Иэн Миллер отсмеялся. «Ага, кузина Нелл, озорница, вечно ты меня подкалываешь. Правда, Эмми?» «Правда, Дэниел. Прямо как у себя в Хоумдейле». «О, как правдоподобно. У вас на борту есть полиция? Если нет, то я требую гражданского ареста. У вас бывает такое в Италии? Или где мы там летим?» С натянутой улыбкой стюардесса поставила перед Нелли диетическую колу, а Натали покрутила у виска пальцем. Типа, она у нас того, совсем ку-ку. За окном иллюминатора мелькнула вспышка молнии. «Похоже, нас ждет небольшая болтанка», — послышался по связи игривый голос пилота. Стюардесса с невозмутимым видом повезла тележку назад, следя, чтобы все пассажиры подняли спинки кресел. «Мне плохо», — застонал Иэн и, позеленев, наклонился вперед. Теперь занервничала Нелли. На лице у Натали мелькнула едва заметная зловещая улыбка. Операция идет по плану. У них на все случаи были разработаны тайные знаки. Это сигнал к действию. Странно, но ей почему-то нравилась эта девчонка. Под внешней вульгарностью в ней чувствовались несгибаемый дух и оптимизм. Не будь всех этих неприятных обстоятельств, она даже могла бы взять ее к себе на работу. «Надеюсь, тебя здесь не стошнит, чувак. Ненавижу рвоту». И она нагнулась, ища на полу среди кучи собственного мусора гигиенический пакет. А в это время Натали достала из кармана маленькую ампулу с темной жидкостью. Ловким движением руки вскрыла ее и приготовилась вылить ее содержимое в колу. Но не все, а только две капли. Этого будет достаточно. Самолет снова тряхнуло, рука дрогнула, и в банку вылилась вся ампула целиком. Упс. Дэн проснулся от сигнала мобильника. Первое, что он увидел, была белая, как мел, рука Эмми, намертво вцепившаяся в ручку кресла. «Не понимаю, как ты можешь спать в такой момент?» Сквозь зубы процедила она. Самолет качнуло влево, Эмми вскрикнула, а Дэн пришел в полный восторг. «Круто! Повтори еще раз!» «Тебе нравится?» — обрадовался Сергей. «Нет!» — взвизгнула Эмми. Алистер держал около уха телефон. «Кто это?» — кричал он в трубку, делая знак детям быть потише. «Ирина?» Эмми застонала. «Да-да, им удалось уйти. Они здесь со мной в целости и сохранности». «Что?» «Не слышу». «Япония?» Он громко рассмеялся. «Ах, боже, вы действительно решили? Вы подумали, что они и правда не хотели отдавать билеты Кабра? Вы разве не поняли, что их няня была просто приманкой?» «Да что вы, это же...» «Нет, нет, нет, Ирина!» «Не слышу». «Связь прерывается». «Вы меня неправильно поняли». «Да, именно так. Да. Ну, конечно, Кэхиллы летят в Японию. Совершенно верно. До связи, дорогая». Что все это значит?» — спросил Дэн. Дядя Алистер улыбнулся. «О, я слишком хорошо знаю Ирину. Она уверена, что вы перехитрили Кабра, а не наоборот. И поверьте, после всего, что я только что сказал ей, она ни за что не поверит, что вы летите в Японию». «Постойте, вы правда думаете, что она вам поверила? Только не обижайтесь, пожалуйста, но вы были не совсем убедительны», — сказал Дэн. «Может быть, у меня и были в жизни неудачи, но уж в людях я разбираюсь неплохо», — заметил Алистер. «И потом, я слишком хорошо знаю Ирину Спасскую». Эмми повернула свое побледневшее лицо в сторону Алистера. Возможно, он неплохой человек, хотя немного старомодный. Однако самого главного он так и не понял. «Вам не кажется, что вы чересчур самонадеянны?» — спросила она. Пилот по-русски запросил посадку и приготовился к снижению. Самолет приземлился в небольшом аэропорту, недалеко от Москвы. Окруженная раскаленным воздухом посадочная полоса казалась призрачной серой. На борту самолета находился один единственный пассажир. Она крепко сжала ручку кресла, когда самолет коснулся земли. Сколько бы ни приходилось летать, каждый раз это действовало ей на нервы. Пока самолет приземлялся, в окно иллюминатора она увидела маленькую серебристую «Сесну», которая находилась на дозаправке. симпатичная штука для полетов. «Встаньте здесь», — приказала Ирина. Мимо прошел пожилой господин с тростью, в строгом костюме, в котелке и темных очках. Ирине нравились хорошо одетые мужчины, в добротных классических костюмах. Не то что эти современные рабы моды. Казалось, он был чуть-чуть полноват для своей одежды. Но как тут не растолстеть, когда вокруг сплошные стрессы? Секунду спустя, путаясь в длинном пальто, появилась парочка этих оборвышей в надвинутых на глазах шляпах. Вечно их кто-то опекает. Сначала Грейс Кэхилл, теперь Алистер. И как он мог им продаться? Недоумевала Ирина. Но ничего, однажды он поймет, что к чему. Рано или поздно вы сами перегрызете друг другу глотки, подумала она. На ее лице появилась коварная улыбка. Мысли о гнусной человеческой природе ободрили ее после долгого утомительного перелета. Когда-то в КГБ у них имелся целый арсенал средств. Шантаж, клевета, прослушивание, продажная пресса. «Тоже мне рыцари круглого стола», — думала Ирина. «Какие тут могут быть рыцари, когда речь идет о 39 ключах, на власти над всем миром? Зависть и ревность — вот главные правила в этой игре». «Нет, она сама отыщет ключи. Зачем ей все эти нежные дети толстосумов или нищие оборванцы без гроша за душой? Для них, дилетантов, все это не более чем приключение, не то что для Ирины. Добыча должна достаться тому, кто пожертвовал всем, одинокой волчице, жаждущей справедливости и мести». Пройдя через поле, все трое сели в самолет. Ирина взглянула на свой мобильный, в котором сохранились и GPS-координаты, и номера последнего звонка. «Спасибо, Алистер. Ты очень облегчил мне задачу». «Что-что?» — переспросил ее пилот. «Следуйте за ними, Александр». Пилот завел двигатель. Cessna уже выруливала на взлетную полосу. «Теперь посмотрим, действительно ли они полетят туда, куда сказал Алистер?» Ирина самодовольно усмехнулась. Никому еще не удавалось ее провести.